Глава вторая. Латинос как лекарство от русской мафии. И сейчас троица в полном составе стояла в холле и о чем-то оживленно беседовала с Кеннетом. Перекинув взгляд на Мартинсона, Сандра все поняла и побледнела. «Они пришли вас!» Она выставила в сторону Мартынова указательный палец, но произнести пук не смогла. Губы ее одеревенели. Пугала ее не только возможность быть тому свидетельницей, но и оказаться рядом с мишенью. На Мартинсона этот жест не произвел никакого впечатления. Подняв руки с коленей, он уложил на стол револьвер с коротким стволом. «Такой же, как у Кеннета», — пробормотала Сандра. Она почувствовала, как ей становится дурно. «Он и есть Кеннета», — возразил Мартынов. «Когда-то я зарабатывал этим на хлеб. Я только одного понять не могу. Никогда не мог. Как можно не чувствовать? Как у тебя из кармана вытаскивают лопатник? Или снимают с пояса килограмм железа? Ты видишь этот шкаф, детка? Сейчас ты быстро запрыгнешь в него и не подашь ни единого звука до тех пор, пока я не позову тебя». Заметив, что ноги у девушки словно окаменели, и в голове ее никаких процессов не происходит, он быстро бросил взгляд в зеркало, встал из кресла и завел Сандру в оборудованный в стене шкаф-купе. Когда-то в нем висели костюмы мистера Мартинсона, и там всегда можно было найти бутылку хорошего виски. Сейчас там болтались костлявые вешалки, а бар для напитков был пуст. Еще раз выглянув в коридор, он сунул руку в ящик стола. Через несколько секунд тишину в кабинете оглушил треск разматываемого скотча. Если зеркало докладывало правду, то троица должна была появиться на пороге кабинета через минуту. Взяв курс в конец коридора, по подсказке Кеннета, они уже преодолели треть расстояния. Мартынову было хорошо видно, как, шагая по мраморному полу, все трое вынимают что-то из-за пазух, из-за пояса, проверяют и укладывают обратно. Проверка оружия заняла у мальчиков по вызову не более 5 секунд. Каждого из троих Мартынов знал лучше, чем кого-либо в Хаммет Старс. Эти трое латиноамериканцев, выходцы из бедного квартала Квинс, крутили нервы Мартынову с первого дня его пребывания в должности советника. 5 лет назад, еще до того момента, как Малкольм оценил в русском крепком парне здравый ум и трезвый рассудок, Андрей находился среди латиносов и выполнял столь же грязные поручения, как и они. За 5 лет в их карьере ничего не изменилось. Они по-прежнему пребывают, когда нужно вытрясти из должника деньги или запугать до смерти. И сам факт того, что после звонка Кеннета на встречу с Мартинсоном прибыли не шишки из Хаммет Старс, что было бы логично, а трое моральных уродов, наслаждающихся видом вырванных ногтей или отрезанных ушей, свидетельствовал о том, что разговора по душам в этой конторе не получится. На это Мартынов, следуя на 10-й авеню, и не рассчитывал, хотя где-то в глубине души он надеялся, что Малкольм решится на разговор с ним, попробует решить вопрос, если не цивилизованным, то хотя бы нормальным образом. До цивилизации тут далеко, коль скоро Мартынова даже в России дважды пытались прикончить. Но одно лишь предложение Малкольма принять некоторую часть денег в качестве компенсации за двойное покушение заставило бы Мартынова действовать здесь более мягко. В голове Андрея, несмотря на его внешнее спокойствие, кипел мысленный вулкан. Пролетали и укладывались в сторону ленты воспоминаний о попытках Малкольма уничтожить его. Малкольм врал с самого начала. Доказательством его замаскированной лжи были суммы, перечисляемые на счет Мартинсона. Однако чего стоит 100 тысяч долларов, когда речь идет о 10 миллионах? Сейчас уже не было сомнений в том, что он должен был закончить свой путь либо сразу по приезде в Нью-Йорк, либо на исторической родине. Его тело уже как минимум 3 раза должно было всплыть в Гудзоне, Аби или Яузе. Если бы его не прикончили в Штатах, его умертвили бы в Новосибирске. Малкольм совершил ошибку, которая стоила ему теперь головной боли и бессонницы. Ему следовало бы принять от Мартынова 7 миллионов, как и было оговорено, и забыть о 3. Но жадному ирландцу понадобилось все. И он почему-то решил, что можно вот так запросто забрать деньги и убрать Мартынова. И сейчас получалось, что из тех 10 миллионов, на которые он рассчитывал, не имеет ни цента. Но еще более неприятным является то, что Мартынов жив. И не просто жив, а жив в Нью-Йорке. И он не просто так сюда приехал. Не с крыши Empire State Building на Манхэттен поглазеть. Если он и заберется на эту крышу, то только для того, чтобы сбросить с нее грузное тело бывшего работодателя. Да, Мартынов, наверное, смог бы повернуть локомотив решений в сторону. Позвони ему сейчас в кабинет Малкольм и извинись. Денег Мартынов, конечно, не взял бы. Ему хватит и тех 10 миллионов, что покоятся на резервном счете и ждут хозяина. Но зато он объяснил бы Стиву, что напрасно тот так горячится. Им нужно жить в мире и согласии. Иначе Мартынову никакого смысла нет тайны хранить. Какие тайны? Разве Стив Малкольм не понимает, о чем идет речь? Конечно. Откровенный визит Мартинсона в ФБР может закончиться для него сроком лет в 10. Но вот для Малкольма этот срок может увеличиться как минимум в 10-ро. Мартынов мог вспомнить десятки случаев, когда по распоряжению главы Хэммет Старс этими троими уничтожались люди. Да и не только этими троими. Зря не позвонил Малкольм в кабинет. Зря. А ведь Андрей сделал все для того, чтобы Малкольм понял, он в кабинете. Если бы Андрей не был уверен в том, что убивать сразу его не станут, он написал бы другой сценарий встречи. Ведь сначала ребята должны вытрясти из него номер счета и реквизиты банка, а уже потом его резать, бросать в ванну, засыпать негашенной известью и заливать водой. Через 6 часов можно будет прийти, вынуть пробку и смыть водой то, что осталось от Мартынова. Переход в иную субстанцию посредством извести – любимое занятие этих ребят из Коста-Рики. Если бы вопрос стоял только в части устранения ненужного человека, Стив позвонил бы снайперу из Панамы, и тот прошил бы голову Мартынову сразу, как только Нагаева вступила на бетон аэропорта имени JFK. Андрей, следуя из аэропорта на такси с Машей, смотрел не на красоты американского образа жизни, а назад. Объемные зеркала старенького Меркури, такси с индийцем за рулем, позволяли видеть с заднего сиденья все, что происходило сзади. Две машины, черный Кадиллак и серый Бьюик, сменяя друг друга, катились за таксомоторным Фордом, словно привязанные резиновыми жгутами. То удаляясь, то приближаясь, они точь-в-точь повторяли маршрут Мартынова и не свернули даже тогда, когда он, прежде чем добраться до Хилтон, приказал индусу прокатиться по кольцу радиусом в 2 километра. Ни один здравомыслящий американец этого не сделает, но водители Кадиллака и Бьюик так и ехали следом. Если бы Мартынова хотели убить, уже бы убили. Конечно, трое отморозков приехали не для того, чтобы полузгать с Мартыновым фисташки, но убивать сразу не станут. Им нужен банк и счет. Им нужен полный доступ к деньгам Малькова-старшего.